Данбар привычно расхохотался. «Твои сыновья отреагировали точь-в-точь, как ты. Да, мы с ними уже познакомились, боюсь, в ущерб моему присутствию тут. Прекрасные парни. Старшие сражались вместе с рыцарями против минотавров у Куламана, потому я немного задержался». Он, извиняясь, глянул на Юстариуса. «Мое поврежденное судно бросило якорь в Павантасе. Мы получили пробоины в боях с теми же пиратами». Карамон посмотрел на него еще более удивленно. «Я морской маг», — пояснил Данбар, смеясь. «Боги, да чего же сыновья на тебя похожи?» Он вновь пожал руку пожилому воину. Карамон облегченно улыбнулся. «Теперь все обязательно будет в порядке, особенно после того, как маги узнали историю про Рейслина. Сейчас он заберет мальчишек, и они отправятся домой». Внезапно силач заметил, что Данбар пристально смотрит на него, словно читает мысли. Лицо мага стало совершенно серьезным. Он повернулся и прошел по зале цепкими короткими шагами, словно под ним была ненадежная кренящаяся палуба. Затем резко повернул и уселся по правую руку от Юстариуса. Что ж, Карамон вновь покрутил меч, с надеждой посматривая в лица архимагов. Они смотрели на него с одинаково странным торжественным выражением. Силач ощутил прилив уверенности. «Думаю, мы все решили. Я рассказал вам о Рейслине». «Да», — Данбар кивнул. «Многие вещи мы услыхали в первый раз». Морской маг вновь бросил испытующий взгляд на Полина. «Поэтому», — вновь прокашлялся Карамон, — «пора нам в путь». Головы лошади выглядели по-разному. Юстариус смущенным, Данбар грустным, Даламар строгим, но все молчали. Воин неспешно поднялся и махнул рукой сыновьям. Тогда Даламар не выдержал. «Еще не время уходить», — бросил темный эльф. «Надо обсудить несколько вопросов». «Тогда говори, не тяни!» — сердито крикнул Карамон, вновь поворачиваясь к магам. «И скажу, раз остальные не могут». Даламар брезгливо посмотрел на коллег. «Может, все и забыли, с чем столкнулись 25 лет назад, но не я». Эльф машинально провел рукой по порванной мантии и криво усмехнулся. «Никогда мне этого не забыть, ибо мне не застят глаза никакие видения. Сядь, Карамон, сядь и услышь правду, которую так боялись произнести эти двое». «Я не боюсь, Даламар», — хмыкнул Юстариус. «Однако история Карамона имеет прямое отношение к нашему делу». Эльф замер на несколько секунд, а потом, уступая превосходству архимага, откинулся назад в кресле, демонстративно закутавшись в мантию. Карамон непонимающе смотрел на магов. Позади раздался звон брони, старшие сыновья возбужденно передвинулись к нему за спину. Силач уже собрался развернуться на каблуках и выйти вон, чтобы никогда больше не появляться в этой проклятой башне. «Сколько боли и горя случилось здесь! Во имя богов, пусть они только попытаются остановить его!» Карамон положил руку на рукоять меча и начал медленно отступать к выходу. Старшие сыновья брецающими тенями следовали рядом. Один Полин остался стоять. На его лице замерло удивительно знакомое выражение. Хотя знакомое, слабо сказано, Карамон почти услышал шепот Рейслина. «Уходи, дорогой брат, если хочешь с мучениями погибнуть в Варецком лесу. Ведь меня-то с тобой не будет, я остаюсь». Нет, его сын молчал. Медленно, с болью в сердце, пожилой воин вернулся и опустился в кресло. «Говорите, не медлите», — повторил он. «Больше 35 лет назад Рейслин Маджери пришел в башню, чтобы пройти испытание», — начал Юстариус. «Однако в испытании неожиданно вмешались некие силы». «Я знаю, что с того?» — прорычал Карамон. «Ты знаешь», — ответил Юстариус, глядя на Полина. «Но ты это не все. А они, если и знают, то не полную историю, а лишь часть. Испытание оказалось для Рейслина очень тяжелым, как и для всех нас. Не правда ли?» Даламар промолчал, но его лицо посерело, а глаза наполнились мраком. С лица Данбара исчезли малейшие проблески веселья. Морской маг почти незаметно кивнул Полину. «Безусловно», — Юстариус потянулся и растер ногу, словно вдруг начавшую причинять ему боль. «Испытание сложно, но не невозможно. Парселиан и остальные главы не разрешили бы Рейслину отправиться на верную смерть, значит, они были в нем уверены. И он прошел бы испытание, уверяю тебя, Карамон. Мы там были, и ни у кого не возникло даже тени сомнения в счастливом исходе. Твой близнец обладал необходимыми силами и опытом для победы. Но он выбрал легкий гарантированный путь. Принял помощь от самого злобного мага в истории Кринна, от Фистандантилуса». «Фистандантилуса», — повторил Юстариус, пожирая глазами Полина. Его магия дала сбой только один раз, и он погиб в крепости Заман. Но этот чародей был способен обмануть саму смерть. Его дух скрылся в другом плане бытия, поджидая подходящее тело для нового воплощения. И дождался его. Карамон сидел неподвижно, сжав челюсти, когда ощутил на своем плече чью-то руку. Это Полин подошел поддержать его. Наклонившись к уху отца, юноша прошептал. «Давай уйдем, папа. Мне очень жаль, я был неправ, когда уговорил тебя приехать. Мы не обязаны слушать...» «Увы, юный маг», — вздохнул Юстариус. «Боюсь, тебе придется выслушать. Ты обязан знать правду». Полин вскинулся стремительно краснее, но Карамон успокаивающе похлопал его по руке и встал. «Мы знаем правду», — пророкотал он. «Тот злой маг забрал душу моего брата, а вы позволили ему остаться безнаказанным». «Нет», — Юстариус сжал кулаки. Его седые брови сердито сдвинулись. «Рейслин совершил осознанный выбор. Он отвернулся от света и пошел во тьму. Фистандантилус дал ему часть силы для завершения испытания. В обмен Рейслин передал ему часть жизненной энергии, пошедшей на поддержание неупокоенного духа. Именно это разрушило его тело, а вовсе не испытание. Мне об этом сказал сам Рейслин. Он пошел на эту жертву ради магии. Теперь ты должен услышать об этом, Карамон». «Хватит». Воин, хмурясь, покачал головой. «Это была ошибка Парселиана. Неважно, сколько зла принес в мир мой брат, но именно вы, маги, вымостили ему дорогу во тьму, по которой он шел». Карамон жестом приказал сыновьям следовать за собой и подошел к тому месту, где, как он надеялся, в этой странной зале должен находиться выход. «Стой, Карамон!» Юстариус неуклюже вскочил. Больная нога заставила его пошатнуться, но голос старого архимага эхом разнесся по палате. «Слушай и запоминай, Маджери. Ты можешь отсюда уйти, но после горько пожалеешь». Карамон медленно повернул голову. «Это угроза?» — спросил он через плечо. «Нет, по крайней мере, она исходит не от нас», — ответил чародей. «Подумай, Карамон, как ты не видишь опасности. То, что случилось однажды, может произойти снова». «Не понимаю», — набычился пожилой воин. Как змея, поднимающаяся из травы для атаки, Даламар соскользнул с кресла. «Все ты понимаешь», — тихо прошипел он. «И не проси все разжевывать, это выше наших возможностей. Но, а мы знаем это по некоторым знамениям и сообщениям от наших слуг в других планах бытия, мы полагаем, что Рейслин сохранил свою сущность, по примеру Фистандантилуса. И он ищет путь назад в наш мир, но для этого ему нужна новая оболочка. А ты, его дрожайший брат-близнец, уже заботливо вырастил подходящее молодое сильное тело, да еще и обучил магии». Слова Даламара вонзились в душу Карамона, как отравленные клыки. «Твой сын», —